но мне это не удалось. — А вы знаете, — медленно произнес он, — это может в конечном счете окупиться. Если Бланш снова станет делать образцы, и нам удастся производить дешевые безделушки, чтобы привлечь туристов, мы обойдемся без Корвале или другой какой-нибудь солидной фирмы, завоюем рынок в здешних местах и собьем цены всем остальным. Вместо того, чтобы проезжать через Вилар прямиком в Леман, туристы станут заворачивать в Сен-Жиль. Что ж, я полагаю, вы случайно напали на хорошую мысль? Он приостановился. Да, — сказал он, — чем больше я об этом думаю, тем больше мне нравится этот план. И как это мне самому в голову не пришло? Ну и болван. Но при том, как Бланш относилась ко мне, об этом не могло быть речи. Вы верно польстили ей? Это было не глупо. Она мнила себя великой художницей в прежние дни, а этот напыщенный педант ей подпевал. Если она сюда переедет, она, возможно, наденет вдовий траур, сделает вид, будто тайно с ним обвенчалась. Он вытащил из кармана пачку сигарет и, протянув одну мне, закурил. «Что ж, в общем и целом вы управились тут не так уж плохо». «Ну, а как насчет Марино Эль? Где ее место на картинке? Были у нее видения за эту неделю или вещи сны?» Я не ответил. Глумиться над ребенком, что может быть отвратительней? Ну, пусть он оскверняет имя матери, пусть издевается над сестрой и братом, но делать мишенью насмешек Марино Эль... Этого я не дам. С ней все в порядке, — сказал я. Она стойко держалась вчера. И неудивительно, — сказал он. Эти двое никогда между собой не ладили. Франсуаза ревновала к девочке, та знала об этом. Ну, теперь вы, наконец, понимаете, что значит иметь родных, у которых развит собственнический инстинкт. И вы были готовы терпеть это ради денег. Вы пришли сюда с намерением меня убить, чтобы жить в достатке до конца ваших дней. Он откинулся назад, выпустив дым в воздух, и лицо его опять поглотил полумрак. Виден был лишь контур. «Можете мне не верить, — сказал я, — но я не думал о деньгах. Просто я полюбил ваших родных, вот и все». Мои слова снова вызвали у него смех. «И вы не краснее говорите мне, — сказал он, — что любите мою мать, самую эгоистичную, самую ненасытную, самую чудовищную женщину из всех, кого я знал в своей жизни? Любите моего братца Поля, этого дурачка, эту тряпку, вот уж действительно противный тип? Любите Рене, вероятно, за ее тело, которое, согласен, восхитительно, но в голове-то у нее пустота? Любите Бланш, которая так исковеркана из-за подавленного полового инстинкта и несбывшихся надежд, что только и может стоять на коленях перед распятием, больше ей в жизни ничего не дано? И, полагаю, вы скажете, что любите мою дочь за ее невинность и детскую прелесть, которой, поверьте мне, она прекрасно умеет пускать в ход. Ведь она все делает на показ. Нравится ей одно, чтобы ею восхищались и баловали ее. Я не спорил, то, что он говорил, было правдой, если смотреть на них его глазами. Да, возможно, и моими тоже. Но суть была в том, что это не имело значения. «Согласен, — сказал я, — все так. Но это не мешает мне любить ваших родных. Не спрашивайте, почему, я не могу ответить. Если я питаю к ним слабость, — сказал он, — это можно понять. Как-никак, они моя семья. Но у вас нет для этого никаких оснований. Вы знакомы с ними всего неделю». «Просто вы неисправимо сентиментальны. В этом все дело. Возможно. А вы видите себя спасителем?»